Маша. Мы с медведем поздравляем тебя с Новым годом. Я обожаю вешать шарики и включать лампочки на елке. И подарки получать люблю, и даже дарить. Иду такая по лесу и всем дарю подарки. А все мне дарят. И еще мне Дед Мороз дарит. Он же знает, чего я целый год хотела. И я еще медведю скажу, чего я целый год хотела. Пусть он тоже подарит. Тогда у меня будет много подарков. Ты тоже скажи, чего ты хочешь. Ну, там, родителям или Деду Морозу письмо напиши. Он точно читает. Ну, пока. Мы тебя любим.